Я не гвардеец. Но если я особенно больно чувствую падение аристократии, то это потому, что все же «ноблес оближ» — аристократизм обязывает. Французский. Как русский, я несравненно более оскорблен метаморфозой Петрика в Апаше, чем Петьки в хулигана. Ведь в сущности вся белая идея была основана на том, что аристократическая часть нации удержится среди Кабацкого моря, удержится именно белой несокрушимой скалой, удержится и победит своей белизной. Под аристократической честью нации надо подразумевать все лучшее, все действительно культурное и моральное, порядочное, без кавычек. Но среди этой аристократии в широком смысле слова, аристократии доблести, мужества и ума, конечно, центральное место, нерушимую цитадель, должна была бы занять родовая аристократия, ибо у нее в крови, в виде наследственного инстинкта, должно было бы быть отвращение ко всяким мерзостям. И вдруг от благодарного населения. «Tout est perdu, sauf l'honneur», говорили французские дворяне. Все потеряно, кроме чести. Французский. L'honneur a été perdu avant tout. Можем сказать мы. Честь ты потерял прежде всего. Французский. Но белое дело не может быть выиграно, если потеряна честь и мораль. Без чести, именно отрицанием чести и морали, временно побеждают красные. Для белых же потерять честь — это потерять все. C'est tout perdu. И я видел. Я видел, как зло стало всеобщим. Насмешливый термин от благодарного населения все покрыл, все извинил, из трагедии сделал кровавый водевиль в мемфическом стиле. Наплевательском, французский. Я видел. Я видел, как почтенный полковой батюшка в больших калошах и с зонтиком в руках, увязая в грязи, бегал по деревне за грабящими солдатами. «Не тронь! Зачем? Не тронь, говорю! Оставь! Грех, говорю! Брось!» Куры, утки и белые гуси разлетались во все стороны. За ними бежали белые солдаты, за солдатами батюшка с белой бородой. Но по дороге равнодушно тянулся полк, вернее, 500-подводный обоз, ни один из белых офицеров не шевельнул пальцем, чтобы помочь священнику, единственному, кто почувствовал боль и стыд за поругание христолюбивого воинства. Зато на стоянке офицеры говорили друг другу: «Хорош наш батюшка, право, но комик! Помнишь, как-то он в деревне, за гусями, в калошах, с зонтиком, комик!» Я видел, как артиллерия выехала на позицию. Позиция была тут же в деревне на огороде. Приказано было ждать до 11 часов. 500-подводный обоз стоял готовый, растянувшись по всей деревне. Ждали. Я зашел в одну хату. Здесь было, как в других, половина семьи лежала в сыпном тифу. Другие ожидали своей очереди. Третьи, только что вставшие, бродили, пошатываясь, с лицами снятых с креста. Хоть бы какую помощь подали, бросили народ совсем. Прежде хоть фельдшера пришлют, лекарство, а теперь качает, всех переберет. Бросили народ совсем, бросили, пропадаем. Хоть бы малую помощь. Дом вздрогнул от резкого, безобразно резкого нашего трехдюймового. Женщина вскрикнула: «Это что?» Это было 11 часов. Это мы подавали помощь такой же брошенной, вымирающей от цепного тифа деревне за 4 версты отсюда. Там случилось вот что. Убили нашего фуражира. При каких обстоятельствах, неизвестно. Может быть, фуражиры грабили, может быть, нет. В каждой деревне есть теперь рядом с тихими, мирными, умирающими от тифа хохлами, бандиты, гайдамаки, ведущие войну со всеми на свете. С большевиками столько же, сколько с нами. Они или убили, или просто большевики, неизвестно. Никто этим и не интересовался. Убили в такой-то деревне, значит, наказать. Ведь как большевики действуют? Они ведь не церемонятся, батенька. Это мы и миндальничаем. Че там с этими бандитами разговаривать? Да не все же бандиты. Не все, ерунда. Сплошь бандиты, знаем мы их. А немцы как действовали? Да ведь немцы оставались, а мы уходим. Вздор! Мы придем, пусть помнит, сволочь. Деревне за убийство приказано было доставить к 11 часам утра контрибуцию, столько-то коров и так далее. Контрибуция не явилась, и ровно в 11 открылась бомбардировка. Мы как немцы, сказано, сделано. Огонь. Безобразный резкий удар, долгий, жутко удаляющийся, затихающий вой снаряда и, наконец, чуть слышный разрыв. Кого убило? Какую Маруську, Евдоху, Габку, Приску, Оксану, чью хату зажгло? Чьих сирот сделало навеки непримиримыми, жаждущими мщения бандитами? Они все, батенька, бандиты. Огонь! Трехдюймовки работают точно, отчетливо, но отчего так долго? Приказано 70 снарядов. Зачем так много? А куда их деть? Все равно дальше не повезем. Мулы падают. Значит, для облегчения мулов по всей деревне, по русскому народу, за который мы же умираем. Я сильно захромал на одном переходе, растянул жилы, примостился где-то в самом конце обоза, на самой дрянной клечонке, только что реквизированной. Обоз 500 повозок, но примоститься трудно, все везут что-то, что угодно. Даже щегольские городские сани везут на повозке. Скоро клечонка упала, я заковылял пешком. Обоз обтекал меня медленно, но верно. Вот последняя повозка, прошла. Хочу прибавить шагу, не могу, обоз уходит. Надвигается конный арьергардный разъезд, это последний, за ними никого. Мы с сыном одни, бредем в поле. Увы, освободителям русского народа нельзя оставаться в одиночку, убивают. Сколько ужасной горечи в этом сознании. Убивают. Кто? Те, за спасение которых отдаем все. Я сказал сыну, чтобы ушел вперед, и попросил кого-нибудь из офицеров прислать мне лошадь. Он ушел, впереди деревня. Когда я добрел до нее, вижу впереди хвост обоза. Но что это такое? Плач на взрыв, причитания, крики. Я заковылял в этот двор. Лежит павшая лошадь, с нее казак снимает седло и перекладывает на другую, свежую. Крестьянская семья, старик, женщина и дети хватаются за нее. Это их лошадь. Что ты делаешь? Брось! Я же им оставлю коня, он отойдет. Я же не могу, пеший. Что же мне делать? Баба бросается ко мне. Помилуйте, смилуйтесь. Она у нас последняя. Ой, смилуйтесь. Сердце золотко. Не обижайте, бедные мы, самые бедные. Земли у нас нема. Только и живем с коня, смилуйтесь. От же ж есть, который богатейший, от старосту спросить, смилуйтесь, господин. А тем временем казак, вскочив на коня, скачет. Стой, я тебе говорю, стой! Он не обращает внимания, что я офицер, не производит на него никакого впечатления. Я думаю о том, что надо бы выстрелить ему вслед, но, подумав, ковыляю дальше. Надо сказать там. Когда я подхожу, наконец, я вижу странное. Все вдруг стали белыми, в белых новых кожухах. Очевидно, тут же ограбили эту же деревню. Кто-то из старших офицеров спрашивает. «Это ты здесь, Аршак, себе этого серого достал? Хороший конь». «Так точно, господин полковник, добрый конь». Смотрю, это мой казак. Безнадежно. Это белые. Разве потому, что в краденных кожухах белых. Хоронили нашего квартирьера. Опять убили в деревне. Нельзя в одиночку. Он сунулся ночью в деревню, устроили засаду, убили. Кто, неизвестно. Выбросили тело на огород, собаки стали есть труп. Ужасно. Опускают в могилу. Тут несколько офицеров, командир полка. Могилу засыпают местные мужики, первые попавшиеся в первой хате, один из них в новых сапогах. Тут же солдат в старых. А вы, мерзавцы, убивать умеете, а в новых сапогах ходите. Снимай сейчас, отдай ему. Господин полковник, да разве я убивал? Я бы их проклятых сам перевешал. Снимай, не разговаривай, а не то. Снимает. Раз командир полка приказывает, да еще при таком случае не поговоришь. А на деревню наложить контрибуцию. Весело вскакивает на лошадей конвой командира полка, лихие лабинцы. Мгновение и рассыпались по деревне. И в ту же минуту со всех сторон поднимается стон, рыдание, крики, жалобы, мольбы. Какая-то старуха бежит через дорогу, бросается в ноги. Целая семья воет вокруг уводимой коровы. А это еще что? Черный дым взвился к небу. Неужели зажгли? Да, кто-то отказался дать корову, лошадь. И вот могилу квартирьера засыпают. Завтра в следующей деревне убьют нового. Там ведь уже будут знать и о сапогах, и о контрибуции. А если не будут знать о нас, то ведь впереди идут части, перед которыми мы младенцы. Мы ведь один из лучших полков. В одном местечке мальчишка лет 18 с винтовкой в руках бегает между развалин, разгромленных кем-то нами, большевиками, петлюровцами, бандитами. Кто это знает? Кварталов. Что вы там делаете? Жида ищу, господин поручик. Какого жида? А тут ходил, я видел. Ну, ходил, а что он сделал? Ничего не сделал, жид. Смотрю на него в это молодое, явно кокаинное лицо, на котором все пороки. Какой части? Отвечает. Марш в свою часть. Пошел. Ищет жида с винтовкой в руках среди белого дня. Что он сделал? Ничего. Жид. Что сделал этот человек, которого вы поставили к стенке? Как что, он буржуй? А, буржуй, ну валяй. Какая разница? Мы так же относимся к жидам, как они к буржуям. Они кричат смерть буржуям, а мы отвечаем бей жидов. Но где же белые? Да что вы, батенька, все они бандиты. Я вам говорю, не суйтесь, будьте осторожны. А это село известное, в каждом доме большевики, я вам говорю. Будьте осторожны, поближе к штабу. Все бандиты. Но мы сунулись. Нас была небольшая стайка, мои молодые друзья и я сунулись в хатку на самой окраине сверхбандитской деревни. Результат. Полчаса были хмурыми, явно скрыто враждебными, полчаса присматривались, еще через полчаса стали растаивать. К концу вечера стали ласковыми и угостили превосходным ужином. А на ночь устроили, как только могли, получше. А утром, когда мы уходили, провожали нас как лучших друзей. Улыбались на прощание так, как только умеют улыбаться хохлушки. Як вам Бог поможе, може, ще побачимось. Заходите до нас, счастливо. И так было почти в каждой деревне на расстоянии 300 верст. Батенька, не суйтесь. Мы все ж совались и уходили утром, провожаемые ласково звенящим, счастливо. За это или за другое нас в полку за глаза насмешливо называли джентльмены. Я понимаю эту насмешку, эту скрытую враждебность. Мы шли 300 верст, они, может быть, 3000, мы имели при себе свои деньги, заработок киевлянина за последние дни, и притом керенки, у них денег не было, мы шли добровольно, только что променяв перья на винтовки, они тянули уже бесконечно эту безотрадную лямку. Поход, бой, вши, поход, бой. Этими тремя элементами ведь исчерпываются все комбинации войны. «À la longue», в конечном счете, французский. Легко быть джентльменами неделю, месяц, два. На год 3-6 лет, ведь некоторые воюют непрерывно с 1914 года. Еще хорошо, пока лето, солнце, тепло, есть речки, где выкупаться. Но осенью, зимою, в эти безотрадно грязные серые дни или безжалостно белые морозные. Какая тоска нападает, наконец, отвращение к этому роду занятий, жгучая потребность, непреодолимая жажда культурного центра, электричества, театра, нарядной толпы, музыки, книги, газеты. Все это локализируется в одной мечте — выпить кофе у Фанкони, настоящий кофе с сладкими булочками, чисто поданный, и прочитать газету. Об этом мечтают на всех бесконечных отступательных дорогах. Воевать надоело, противно. Прежде всего, конечно, этой до конца утомленной армии надо отдохнуть, она больше не может. Ведь они работают без конца, вечно без смены, вечно без смены. Но почему нет смены? Ах, я никого не осуждаю, не имею права осуждать. Быть может, если бы я воевал столько, сколько они, я сам бы опустился. Но пока все же мне так приятно наблюдать своих молодых друзей, крещенных джентльменами. Мне приятно, что на 30-й версте дневного перехода они такие же, как на первой, Леденящий душу мороз, крайняя усталость, разваливающаяся обувь, растертые ноги не способны вырвать у них ни одного грубого слова. Мне приятна их неподчеркнутая, но настоящая военная и невоенная вежливость, их строгое разграничение службы и дружбы, беспрекословное исполнение приказаний, братские отношения между собой и трогательная заботливость обо мне во внимание к моей старческой слабости. Но в особенности меня радует, как они умеют ладить с тем русским народом, ради которого и ведется борьба. Когда они за несколько часов шармируют неизбалованную лаской семью бандитов, я горд, как будто бы выиграл сражение. Я, конечно, не выиграл сражение, но я выиграл пополнение, я выиграл смену. Потому что я убежден в этом, как в том, что миром правит добро, а не зло. Если бы армия не смеялась над джентльменами, у нее была бы смена. Мы отвоевали пространство больше Франции. Мы владели народом в 40 миллионов слишком. И не было смены? Да, не было. Не было, потому что измученные, усталые, опустившиеся, мы почти что ненавидели тот народ, за который гибли. Мы бездомные, бесхатные, голодные, нищие, вечно бродящие, бесконечно разлученные с дорогими и близкими. Мы ненавидели всех. Мы ненавидели крестьянина за то, что у него теплая хата, сытный, хоть и простой стол, кусок земли, и семья его тут же около него в хате. Ишь, сволочь, бандиты, как живут! Мы ненавидели горожан за то, что они пьют кофе, читают газеты, ходят в кинематограф, танцуют и веселятся. Буржуи проклятые за нашими спинами кофе жрут. Это отношение рождало свои последствия, выражавшиеся в известных действиях. А эти действия вызывали противодействие, выражавшееся в отказе дать смену. Речь идет о мобилизации в армию. Первоначально Красная армия строилась на добровольческих началах. Затем, с расширением масштабов гражданской войны и иностранной интервенции, на основе обязательной воинской повинности. Постановлением в ЦИК от 29 мая 1918 года было объявлено об обязательном наборе в армию. На основании декретов 11, 17 и 29 июня объявлялся призыв на военную службу рабочих и трудящихся крестьян в 51 уезде Приволжского, Уральского, Западносибирского военных округов, в районах Белочехословацкого и Белогвардейского восстания, а также в Москве и Петрограде. Пятый Всероссийский съезд Советов в июле 1918 года законодательно закрепил в принятой им Первой Советской Конституции всеобщую обязательную воинскую повинность трудящихся в возрасте от 18 до 40 лет. Белогвардейские армии также формировались на основе мобилизации, причем в отношении рабочих крестьян применялись насильственные мобилизации под страхом расстрела. В 1919 и 1920 годах проводились насильственные мобилизации даже среди военнопленных. Последними докомплектовывались и такие известные белогвардейские дивизии, как Корниловская и Дроздовская. Генерал Туркул, начальник Дроздовской дивизии, вспоминал: «Батальон шел теперь на красных без офицеров. Одни солдаты, все из пленных красноармейцев, теснились толпой в огонь. Мне казалось, что это бред моей тифозной горячки, как идет в огне толпой без цепей наш второй батальон, как наши стрелки поднимают руки, как вбивают в землю винтовки штыками, приклады качаются в воздухе. Никогда ни в одном бою у нас не было сдачи скопом. Это был конец». Можно смеяться над джентльменами, но тогда приходится воевать без смены. Конечно, большевики, те добывают смену просто террором, но ведь мы боремся с большевиками. Из-за чего? Неужели только из-за того, чтобы сесть на их место и делать все так же, как они? Но к чему ж тогда все жалкие слова? В одном месте, в одной хате, куда мы зашли погреться и отдохнуть, старик сидел на лавке и долго молчал. Но я чувствовал, что он за нами наблюдает, вслушивается, старается понять. Наконец он неожиданно спросил: «Кто вы, господа, такие?» Он это так сказал, что нас всех поразило. Кто-то ответил ему: «Мы? Мы деникинцы». Но он хитро покачал головой: «Не, господа, вы не деникинцы». Я не знаю, почему я его вдруг понял. Бывает так, что поймешь вдруг не умом, скорее концами пальцев. Словом, я понял его. Я сказал: «Кто мы, діду? Мы те, что за царя. Только мовчить, діду, никому не говорить, бо ще не время». Но ему трудно было молчать. «Оже ж бачу, що ви не денікінці. Хіба такі і денікінці? Хоть ми і темні люди, а все же світ бачимо. Видно по вас, які ви люди. Так буде нам світ, буде государь». «Мовчіть, діду, об этом не можна ще. Буде царь, буде, только мовчіть. Прийде время, буде всіх у вас питати, чи хочете царя, чи ні. От тоді кажіть, не ховайтесь, кажіть, хочемо». «Та хочемо, як не хочемо, от що зробилось без царя. А доживу ж я старий». «Доживете, только тихо, не время ще, діду, мовчіть». И мы ушли, таинственно прикладывая палец к губам. Каким образом старик учуял, кто мы? Вероятно, в его представлении те, что за царя и должны быть такие. Ведь государь в старческой душе рисуется, как в старых сказках. И его люди не могут же не быть несколько иными. Они не могут безобразить или ругаться в Бога, в мать, в веру и Христа, как большевики, как петлюровцы, махновцы, деникинцы. Ах, в этом и трагедия, что народ не делает между всеми ними особого различия. Шведель, наши шли здесь утром. Кто их знает, это всех нынче пахнет табачищем, ходит в мире, ходит грех. Если бы хоть мы, монархисты, следовали примеру первого русского императора и вместо грабежа, насилия и матерщины старались исправить репутацию деникинской армии, тогда, может быть, и развел старик руками, шапку снял и смотрит в лес, смотрит долго в ту сторонку, где чудесный гость исчез. Я хочу думать, что это ложь. Но мне говорили люди, которым надо верить. В одной хате за руки подвесили комиссара, под ним разложили костер. И медленно жарили человека, а кругом пьяная банда монархистов выла: «Боже, царя храни!» Если это правда, если они есть еще на свете, если рука Немезиды не поразила их достойной их смертью, пусть совершится над ними страшное проклятие, которое мы творим им и таким, как они, растлителям белой армии, предателям белого дела, убийцам белой мечты. Так думалось в одинокую новогоднюю ночь. Конечно, в этих мыслях был перехват, и одиночество, и горечь ретушируют больше, чем нужно. Бессонная ночь — плохой советник. Не так уж безнадежно. Выход есть. Выход где-то есть. Ведь вот везде, и в том полку, где я был, есть люди. Есть комик-батюшка, есть и другие комики. Вот тот полковник, например, разве не золотой полковник? 6 лет воюет, а все еще полон огня. Есть же такие бессносные люди. И у него не грабят в батальоне. Памятник при жизни таким ставить. Есть они, есть всюду. Только разрознено все это. Если бы как-нибудь объединиться, подать друг другу, перекликнуться, да, перекликнуться, подать друг о друге голос, чтобы человек, который борется за белое дело, не только против красных, но и против серых и грязных, знал, что он не одинок, что есть и другие, такие же, как он, которые где-то там, в своих углах, в своих батальонах и ротах, гребут против течения. Други, гребите с верою в наше святое значение, дружно гребите во имя прекрасного против течения. Алексей Толстой.